Часть 5. Варенька, Александр Михайлович, Полина Марковна и Климыч. Полина Марковна подходит к Вареньке и говорит с нею в стороне тихо. Александр Михайлович. «Не могу, Климыч. И рад бы, да не могу. Этак и сладу не будет с людишками, все разбегутся». Климыч становится на колени. «Батюшка! Барин! Заставь век Бога молиться! Смилуйся!» Александр Михайлович. «Встань, встань! Знаешь, не люблю. Я тебе не икона. И что ты за Федьку хлопочешь? Кажись, не сват, не брат». Климыч. «Да малый-то, больно хороший. Прямо сказать, душа человек. Сынка моего из воды вытащил. Кабы не он, не Федор, быть бы мальцу раком на ужин». Александр Михайлович. «А зачем бегал? И чего он розги боится? Не стеклянный чай. Побьют, не разобьется». Климыч. «Ничто ему розга. Спина, слава богу, не купленная, да невеста у него, богатеева дочь, девка-баловница, с придурью. Не пойду, мол, засеченного. Срам, вот он и кручинится». Александр Михайлович. «Ну, ладно, сколько рогоз положено?» Климыч. 50. Александр Михайлович. «Пусть будет 30, ну, 25. Только никому не говори, слышишь?» Климыч, кланяясь. «Спасибо, кормилец, пошли тебе Господь здоровья!» Климыч уходит через балкон в сад.